Призрачная бесформенная тень, какой-то густой черный дым, вздувалась, как шелковая ткань под водой, скользила стремительно и в то же время медленно, как в дурном сне. Тень вытянулась, словно протянула щупальца, обвела лодыжку Ричарда, обжигая даже сквозь ткань джинсов, и дернула его к краю платформы, так что Ричард пошатнулся. Краем глаза он заметил, что охотница бьет тень шестом снова и снова, нанося мощный удар. Послышался далекий вскрик, тонкий и неосмысленный, словно у ребенка Дауна отобрали любимую игрушку. Тень отпустила Ричарда и скрылась за краем платформы. Охотница взяла Ричард за шкирку и оттащила к стене, которой он тут же тяжело привалился. Его била дрожь. Все вокруг казалось нереальным. Там, где призрак коснулся его джинсов, на ткани осталась светлая полоса, словно джинсы неудачно покрасили в домашних условиях. Он подвернул штанину, на коже были ранки. «Что?» — хотел сказать Ричард, но голос пропал. Тогда он сглотнул и попробовал снова. «Что это было?» Охотница глянула на него совершенно бесстрастно. Казалось, лицо ее вырезано из темного дерева. «Насколько я знаю, у них нет названия». Они живут за краем платформы. Я же говорила тебе отойти. Я раньше никогда такого не видел. Раньше ты не был частью Нижнего мира, — объяснила охотница. В другой раз стой у стены. Так безопаснее. Маркиз достал массивные золотые часы, поглядел на них и снова пристроил в жилетный карман. Потом сверился с расписанием и удовлетворенно кивнул. «Сэрлс Корт, нам повезло». — объявил он. — Наш поезд через полчаса. — Но ведь Эрлс Корт не на центральной линии, — заявил Ричард. Маркиз насмешливо на него поглядел. — Какое у вас незамутненное сознание, молодой человек! Нет ничего лучше абсолютного неведения, не правда ли? Ричард почувствовал теплый поток воздуха. К станции подошел следующий поезд. Ричард с завистью смотрел, как люди входят и выходят, занятые своими обычными делами. «Отойдите от края платформы!» — призывал голос. «Не задерживайтесь в дверях, проходите вглубь вагона!» Дверь глянула на Ричарда и встревожилась. Он побледнел, как полотно, и тяжело дышал. Она подошла к нему и взяла за руку. «Отойдите от края платформы!» Снова повторил голос. «Я в порядке!» Мужественно соврал Ричард, ни к кому конкретно не обращаясь. Во дворе заброшенной больницы, в которой обосновались Крупп и Вандермар, было сыро и безрадостно. Пучки травы пробивались у ножек оставленных здесь столов, резиновых покрышек и обломков мебели. Казалось, лет 10 назад, то ли от скуки, то ли от отчаяния, может быть, в знак протеста, врачи выкинули все из своих кабинетов и оставили здесь гнить. Двор усеивало множество осколков. Здесь было несколько матрасов, почему-то прожженных. Почему, никто не знал, да и никому не было дела. Трава пробивалась между пружин. Целая экосистема сложилась вокруг фонтана в центре двора, который уж много лет не мог порадовать никого ни красотой, ни живительными струями. Дождевая вода собиралась в чаше фонтана вместе с водой, излопнувшей неподалеку трубы, и здесь расплодилось множество лягушек, которые беззаботно скакали вокруг, радуясь, что им ничто не грозит, если не считать их единственных врагов птиц. В свою очередь вороны, дрозды, а также залетающие сюда изредка чайки считали, что это место уникальное, закусочное, где в изобилии имеются лягушки, что нет ни одного кота. Слизняки лениво ползали между пружин прожженных матрасов, улитки оставляли липкие следы на осколках стекла. Большие черные жуки деловито сновали по обломкам старых пластмассовых телефонов и причудливо изувеченных кукол Барби. Крупп и Вандемар вышли подышать свежим воздухом. Похожие в своих темных потертых костюмах на две черные тени, они бродили по двору, и стекло хрустело у них под башмаками. Мистер Крупп кипел яростью. Он шел в два раза быстрее мистера Вандемара, то забегая вперед, то обходя его сзади, подпрыгивая от негодования.